Глава 6. Поздней осенью путешественники прибыли в Одессу, откуда им предстояло отплыть в Константинополь, в окрестностях которого они планировали перезимовать. Не стоит полагать, что Фолкнер путешествовал с роскошью и размахом, как истинный милох Англе. Карета у него была всего одна — открытая коляска. Собственного слуги не имелось, а женщин, нанимаемых для Элизабет, приходилось часто менять. Парижанка, с которой они начали путь, отчаялась уже по прибытии в Гамбург. На смену ей взяли немку, но в Стокгольме ее пришлось уволить. Нанятая следом шведка в Москве заскучала по дому, и в Одессу они прибыли без слуг. Фолкнер не знал, что делать, требования, капризы и жалобы иностранных нянек его утомляли, но Элизабет не могла обойтись без спутницы своего пола. И вот по прибытии в Одессу он немедленно взялся наводить справки и искать таковую. Откликнулись несколько совершенно неподходящих кандидатур. Фолкнера лишь разозлили их непомерные требования и полная несостоятельность. Наконец к нему привели женщину, похожую на англичанку. Ею она и оказалась. Ниже среднего роста, осанистая, она держалась скромно и сдержанно, а ее опрятность и молчаливость были необычны для служанки и весьма приятны в сравнении с бурной мимикой, крикливыми голосами и неуемными претензиями иностранок. «Слышала, вы ищете служанку для мисс Фолкнер на время путешествия до Вены? Буду рада, сэр, оказать вам свои услуги», — произнесла она. «Вы служите горничной в семье англичан?» — спросил Фолкнер. «С вашего позволения, сэр, я не горничная, а гувернантка», — чопорно ответила миниатюрная женщина. «Я много лет жила у одной русской дамы в Санкт-Петербурге. Потом та привезла меня сюда, а теперь уехала и бросила меня тут». «Как же так?» — воскликнул Фолкнер. «Это несправедливо? Как это произошло?» «По прибытии в Одессу, сэр, эта дама, прежде не проявлявшая особого религиозного рвения, стала настаивать, чтобы я приняла ее веру. Я отказалась, и тогда она поступила со мной весьма непорядочно, если позволите заметить, а сама наняла девушку-гречанку, оставив меня без средств к существованию». «Вы пострадали за веру?» — с улыбкой подметил Фолкнер. «На роль мученицы я не претендую», — ответила женщина. «Но я родилась и выросла в протестантской семье и не хочу притворяться, что верю в то, чего на самом деле не признаю». Фолкнера удовлетворил такой ответ, и он внимательно рассмотрел соискательницу. Она не была безобразной, хотя на ее лице остались небольшие отметины от оспы. Черты были непримечательными, рот казался упрямым, а светло-серые глаза, подвижные и умные, все же не могли исправить общего впечатления невзрачности, так как были очень маленькими, а на веках и надбровьях остались следы недуга. Одним словом, женщина не была отталкивающей, но и ничем не привлекала. «Вы понимаете, что мне нужна служанка, а не гувернантка?» — спросил он ее. «У моей дочери нет других слуг, и вы должны обеспечить ей уход, к которому она привыкла, и не считать себя выше этого». «Я не возражаю», — ответила она. «Мне больше всего хочется покинуть это место и не за свой счет. В Вене я без труда найду подходящую работу. Мне бы добраться до Германии в обществе порядочных людей, так что я буду признательна вам, сэр, если вы не поставите мне в упрек мое затруднительное положение и поможете землячке в беде». Фолкнеру понравились ее прямота и жизнестойкость, полное отсутствие претензий и манерности. Он расспросил женщину о ее опыте работы и решил, что в качестве гувернантки она тоже пригодится Элизабет. Прежде он нанимал учителей по разным предметам, однако подобное бессистемное образование не привило девочке ни усердия, ни привычки к ежедневному труду, которые и являются главной целью образования. В то же время он очень боялся оплошать с выбором компании для своей подопечной и извелся от тревоги из-за постоянно сменяющихся нянек. Он внимательно рассмотрел стоявшую перед ним даму. Никаких претензий, все просто, без лукавства. Соблюдая вежливость, она, тем не менее, выражалась прямо и немногословно, говорила тихо и спокойно, но не тушевалась и не запиналась. Он спросил ее о вознаграждении, она ответила, что ее цель — бесплатно добраться до Вены, а сверх этого ей нужно немного. Работая гувернанткой, она получала 80 фунтов в год, но поскольку ей предстоит быть обычной служанкой, она попросит всего 20. «Но я хочу, чтобы вы выполняли обе эти роли», — ответил Фолкнер. «Объединим две суммы, я заплачу вам 100». Луч радости на миг осветил лицо маленькой женщины, но она ответила неизменившимся тоном. «Я буду очень признательна, сэр, если вы так решите». «Однако вы должны понимать нашу ситуацию», — продолжил Фолкнер. «Я упомянул Вену, но путешествую ради удовольствия без четких сроков и маршрута. Я не поеду в Германию сразу. Мы будем зимовать в Константинополе. Возможно, мне захочется задержаться в тех краях и после Греции отправиться в Италию. Вы не должны настаивать, чтобы я отвез вас прямиком в Вену. Возможно, вам будет достаточно попасть в любое цивилизованное место и обосноваться там, а после вы найдете другую семью, которая едет туда, куда вам нужно». Она согласилась, но со всей серьезностью стала настаивать, чтобы он попросил ее рекомендации у респектабельных семей из Одессы, где она прежде работала. «Иначе, — сказала она, — он сам не сможет выдать ей достойную рекомендацию». Фолкнер исполнил ее просьбу. Все отзывались о ней наилучшим образом, хвалили ее порядочность и доброту души. «Мисс Джервис — чудеснейшее создание», — сказала жена французского консула. «Англичанка до мозга костей, дотошная, чопорная, немногословная, спокойная и холодная. Если что-то противоречит ее правилам, она этого делать не станет ни за что. После того, как прежняя хозяйка бросила ее самым постыдным образом, она могла бы жить в моем доме или в домах 4 или 5 других своих знакомых и не делать ровным счетом ничего, но она предпочла взять учеников и зарабатывать деньги репетиторством. Возможно, так она пыталась накопить на путешествия, но мы обнаружили, что она посылает деньги в Англию неимущему родственнику и даже находясь здесь, не забывает поддерживать нуждающихся. У нее золотое сердце, хотя с первого взгляда и не скажешь». Довольный этим отзывом, Фолкнер решил, что ему повезло обзавестись такой помощницей. В то же время он опасался, что ее присутствие существенно его стеснит. Служанка была лицом незначительным, но гувернантка, та требовала внимания. К ней следовало относиться как к равной, она станет третьей в их с Элизабет компании. Его замкнутость и тяга к автономности теперь будут сражаться с уважением к чувствам другого человека. Он будет вынужден говорить, хотя хотел бы помолчать, слушать и отвечать на легкомысленные замечания, осознавать, что рядом с ним ежечасно присутствует чужой человек. Все это казалось ему огромным недостатком, но через несколько дней, проведенных в компании новой спутницы, его опасения развеялись. Мисс Джервис обладала многочисленными скрытыми добродетелями, но считала главной из них безукоризненное соблюдение правил поведения. Единственный ей ведомый обычай — ни разу не сойти с тропы приличий. Проживание в доме одинокого мужчины несколько противоречило ее понятиям, но чрезвычайная ситуация, в которой она оказалась в Одессе, не оставила ей выбора. Она попыталась уравновесить это зло, стараясь как можно реже попадаться на глаза своему нанимателю. К роли гувернантки ее готовили с детства. Все в ней соответствовало этому занятию, и она думала лишь о старательном исполнении своего долга. Она использовала простые методы, ставила перед собой четкую цель и уверенно к ней шла. Никакие причуды воображения не могли заставить ее отклониться от жестко намеченного прямого курса. Даже в самых сокровенных мечтах она никогда не претендовала на положение выше своего статуса. Единственным долгом для себя почитала усердное и добросовестное выполнение учительских обязанностей, и благодаря своему благоразумию, порядочности и неустанному трудолюбию добивалась гораздо больших успехов, чем можно было ожидать от человека столь скромного и неприметного. С самого начала ее власть над новой ученицей была существенно ограничена, поэтому наставнице пришлось завоевывать уважение девочки, не пытаясь управлять ей с помощью выговоров. Понадобилось много труда, чтобы пробудить в Элизабет желание учиться. Заручившись ее согласием на занятия тем или иным предметом, она терпеливо и упорно поддерживала этот интерес и обучала ее с таким усердием и рвением, что Элизабет стало стыдно отвечать невнимательностью, которая ограничила бы с неблагодарностью. К тому же, вскоре пробудились любопытство и тяга к знаниям. Ум Элизабет по своему возвышенному строю находил нечто сродное в занятиях науками. Новые идеи складывались в единую систему, приводя к ощущению порядка и контроля. Это вызывало желание совершенствоваться. Фолкнер сам отличался недюжинным умом, но получил бессистемное образование. Он никогда не жил среди образованных, начитанных людей. Его разум был по-своему силен, но знания обрывочны и хаотичны. Так он славился наблюдательностью и пылкостью воображения, но все это были качества врожденные, неразвитые и необогащенные чтением книг. Его ни в коем случае нельзя было назвать педантом. Мисс Джервис, напротив, была очень педантична, и вдвоем они оказались более полезны Элизабет, чем по отдельности. Фолкнер втолковал ей, как важно учиться, мисс Джервис познакомила ее с идеями и опытом великих людей. Подобно всем молодым и горячим умам, полным рвения, Элизабет с бесконечным восторгом зачитывалась античной историей, погружалась в биографии и вскоре нашла для себя образцы для подражания, на которые равнялась в мыслях и поведении, исправляя свои недостатки и стремясь стать честной и великодушной, как те, чьи судьбы она впитывала с замиранием сердца и блеском в глазах. Между Фолкнером и гувернанткой имелось еще одно существенное отличие. Та никогда не хвалила свою подопечную. Такое у нее было правило. Она лишь требовала от ученицы должного. Упущение было тяжелым проступком, а исполнение — чем-то само собой разумеющимся, избавляющим от упреков, но не более того. Фолкнер, напротив, был полон нежности и энтузиазма и считал малышку крайне одаренной. Несмотря на сдержанность в проявлениях своих чувств, он не скрывал, что обожает Элизабет. Он щедро осыпал ее похвалами. Она даже плакала от счастья, их услышав. Но, как ни странно, девочка проявляла больше рвения ради скупой оценки мисс Джервис и сильнее ей радовалась. Гувернантка и приемный отец возбуждали в ней два разных чувства. Она любила своего защитника за его горячую поддержку, лучшей из его даров ей. Но мисс Джервис воспитывала в ней самокритичность и укрепляла желание совершенствоваться. Таким образом взращивалась восприимчивость натуры, а самодовольство держалось в узде. Перед мисс Джервис невозможно было выпячивать какие-то заслуги. Высшей целью стало не оказаться недостойной. Девочка быстро смекнула, что Фолкнер хвалит ее, потому что любит, а не за реальные достижения. Она любила его за это, но отнюдь не гордилась собой. Фолкнер же восхищался ее успехами. Как многие самоучки и люди без образования, он питал уважение к знаниям и легко обманывался, принимая малое за великое. Радовался, когда Элизабет пересказывала ему описанные в учебниках истории чудеса и обрисовывала характеры героев античности, повествовала об их подвигах и цитировала их слова. Однако его воображение и острая наблюдательность оказались ей очень полезны. Он внимательно анализировал поступки ее любимых героев и, благодаря страстному и рефлексирующему уму, комментировал все темы и учился относить каждую максиму и хваленую добродетель с ее собственными чувствами и обстоятельствами. Таким образом, закладывались принципы, которыми Элизабет предстояло руководствоваться всю жизнь. Мисс Джервис обучала девочку не только мужским предметам. В учебную программу также входило шитье. Она тщательно прививала своей подопечной привычку к порядку и опрятности. И в итоге Элизабет избежала опасности остаться без тех навыков, в отсутствие которых любая женщина чувствует себя несчастной и в определенной мере бесполой. Сама же гувернантка оказалась чрезвычайно ненавязчивой, никогда не причиняла неудобств нанимателю, не заявляла слишком явно о своем присутствии, сидела в углу коляски с книгой в руках и взяла за правило, словно призрак, никогда не заговаривать первой, пока к ней не обратятся. В оседлые же периоды, когда они останавливались в гостиницах и когда прибыли в Константинополь, она и вовсе не докучала им. Поначалу Фолкнер из вежливости приглашал ее на совместные экскурсии и прогулки, однако мисс Джервис столь остро ощущала неприличие появляться в обществе джентльмена безо всякого сопровождения, кроме одного лишь ребенка, что предпочитала оставаться дома. Полюбовавшись прекрасным пейзажем, надышавшись божественным свежим воздухом и насладившись лучшими в мире видами, Элизабет возвращалась и всегда обнаруживала гувернантку на одном и том же месте, вдали от окна. В Лондоне ей внушили, что выглядывать наружу неприлично, несмотря на то, что за окном раскинулись великолепные природные панорамы. Мисс Джервис шила или учила язык, который впоследствии мог повысить ее востребованность как гувернантки. Она объездила половину цивилизованного мира и часть нецивилизованного, но везде следовала предрассудкам и привычкам, приобретенным в Англии. Золотой луч воображения ни разу не осветил унылый ум, а если и были в ней чувства, что смягчали натуру, она усердно их скрывала. Однако ее спокойствие, справедливость, надежность и полное отсутствие претензий невозможно было не уважать и даже почти любить. Трио путешественников, хоть и состоявшие из людей совершенно разного склада, объединяла тайная гармония. Никогда между ними не возникало разлада. Мисс Джервис чувствовала, что ее ценили. Элизабет слушалась ее во всем, что касалось обучения, и тем ее полностью удовлетворяла. Фолкнер видел полезное влияние мисс Джервис и с радостью отмечал, как воздействуют дисциплина и знания на характер его обожаемой подопечной. Так из глыбы поросского мрамора вырастает статуя, обтесываются все углы, все лишнее на поверхности, все грубое, и постепенно проступает умное, благородное чело, серьезный любопытный взгляд, уста, обитель чувств и новая красота, одухотворенная внутренними устремлениями души. С развитием ума усилились мягкость и нежность. Девочка стремилась к мудрости и благости, отчасти чтобы угодить любимому отцу, но главным образом, потому что ее юный ум понимал, как полезны и хороши знания. Если что и могло залечить гноящиеся раны Фолкнера, так это безупречность юной Элизабет. Вновь и вновь он твердил себе, что если бы ее воспитали холодные и скупые душой люди, самые благородные качества были бы уничтожены или сделали бы ее несчастной. Растя девочку счастливой и добродетельной, он надеялся отчасти искупить прошлое. Бывало, его захлестывали раскаяние, сожаление и отвращение к себе, и большую часть времени он без преувеличения ощущал себя несчастным. Но иногда, словно солнце выглядывало из-за туч, хотя Фолкнер не мечтал снова его увидеть, и тогда он радовался наступившему облегчению и надеялся, что худшие мучения позади. В этом он вопиюще ошибался. Судьба дала ему передышку на несколько лет, но невинная кровь по-прежнему взывала к отмщению, а совершенное им зло оставалось безнаказанным. Хотя он на время ушел от ответственности, его преступление нанесло людям обиду и озлобило их, а несчастье, которому он был единственной причиной, настигло его неожиданно и застало врасплох.